Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, уважаемые соотечественники. В эфире «Геополитический пульс». Последняя неделя была очень богата на геополитические события. Естественно, начнем с тех, которые непосредственно имеют отношение к Арцаху, к нашей жизни. Хотя в целом, даже в самых отдаленных регионах, те или иные процессы могут иметь отношение к нам. Ну, самым главным, наверное, в последнее время событием было то, что в Москве прошла встреча и переговоры между министрами иностранных дел России и Армении. В армянском медиапространстве и вообще в аналитических кругах достаточно большой резонанс вызвали заявления российского министра иностранных дел Лаврова относительно того, что вот можно урегулировать Азербайджано-Карабахский конфликт, используя также прецедент сербского вмешательства в Косово, там Донбасс и так далее. Вот эти примеры. Конечно, вообще в любом случае мы должны очень хладнокровно относиться к разного рода комментариям, предложениям, но очень принципиально относиться. Для нас нету будущего в составе Азербайджана, кто бы это нам ни предлагал. Поэтому здесь надо поддерживать всегда хладнокровие. Более того, в заявлениях Лаврова очень много надо читать между строк. Но в любом случае, то, что он затронул Донбасс, лишний раз показывает, что даже в Донбассе не видели никаких перспектив существования в пределах Украины. Это при том, что украинские и русские народы являются братскими народами, очень близкими. То же самое и в Косово. Да, он привел пример сербского меньшинства, но фактически в своем комментарии Лавров признал существование независимого Косово. А это, как прецедент, очень важен для нас. Поэтому надо использовать все эти междустрочные посылы и достаточно принципиально поддерживать нашу позицию. Интересным был и комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно того, что Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов на Горном Карабахе. Она призвала, чтобы вопрос решился мирным путем. Обе стороны призвала воздержаться от каких-то непредсказуемых шагов. Но, естественно, надо в первую очередь Азербайджан в этом обвинять. И, кстати, Захарова прокомментировала то, что двое российских военнослужащих были ранены. Она сказала следующим образом, что то, что официально не видно, та работа, которая проводится, не означает, что она не проводится по другим каналам. Это очень важно. В последние дни активизировалось азербайджанское руководство. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опять сделал несколько таких очень неприятных заявлений. Будучи в оккупированном Талыше, он заявил, что Карабах и Зангезур – это исконно азербайджанские земли, и азербайджанцы оттуда никогда не уйдут и так далее. Вы знаете, ненависть вообще к армянам в Азербайджане проявляется практически во всех сферах. Вспомним даже то, как азербайджанский борец, проиграв армянскому борцу, не только не протянул руку, отказал пожать руку армянскому борцу, но и ударил его. То же самое произошло и с турецким борцом несколько дней назад. А в данном контексте наиболее таким ярким проявлением ненависти не только за последнюю неделю, но и вообще стал вот этот азербайджанский подонок, который является частью вот этой так называемой группы лжеэкоактивистов, который заявил во всеуслышание, что мы зарежем армянина и его кровь направим в люля-кебаб, который мы приготовим во время Новруза. Ну, это просто нелюдь, это какая-то просто гниль, которая изнутри разъедает и азербайджанское общество, и любое другое. Ну, как мы можем в таком обществе представлять даже теоретически наше нахождение? Естественно, что это невозможно. За последние несколько дней активизировалась и достаточно борьба на Украине между Западом и Россией. В сеть попали кадры поставки на Украину разного рода техники военной со стороны Запада, которая не фиксировалась в официальных документах. Это тоже очень интересно. Более того, даже чеченские террористы участвуют в войне на стороне Украины. Все почему-то концентрируются только на чеченские батальоны Кадырова, но на самом деле на стороне Украины воюют целые подразделения нацменьшинств. Это и вот чеченские несколько батальонов, это батальон специального назначения, батальон, значит, Джохара Дудаева, батальон шейха Мансура, дагестанский батальон имама Шамиля, нормандская бригада, куда входят западноевропейские страны, канадо-украинская бригада, легион «Свобода России», русский добровольческий корпус. Кстати, вот этот представители этого корпуса и организовали теракты в Брянской области. Белорусские какие-то подразделения, даже карельские национальный батальон. Представляете, карелы очень мирный народ, но они также воюют на стороне Украины против России. Крымский батальон, башкирский батальон, грузинский национальный легион, азербайджанцы, естественно. Мы не должны забывать также, что президент Зеленский в свое время поздравил Азербайджан с победой в Арцахе. И на Украине было очень много плакатов во многих городах, где было написано, что Карабах – это Азербайджан. Не будем забывать этого. Здесь простой народ не имеет никакого отношения к этому ко всему. Министр обороны Российской Федерации Шойгу прокомментировал заявление Британии о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном. Шойгу заявил, что это создает ситуацию, где ступени все меньше и меньше к ядерному столкновению. Ну, самым, пожалуй, мощным, важным геополитическим, можно сказать, глобальным событием последней недели стала российско-китайская встреча на высшем уровне и визит главы Китая Си Цзиньпиня в Россию. Обе стороны договорились совместно защищать интересы друг друга в глобальном и региональном пространстве. Россия также заявила, что выступает за использование китайских юаней в расчетах между азиатскими странами и государствами Латинской Америки. Москва дала положительную оценку китайскому мирному плану по Украине. Мы об этом с вами говорили. Естественно, что такое сближение между двумя гигантами обеспокоило Запад. Официальный представитель Белого дома и службы национальной безопасности, Совета национальной безопасности, вернее, адмирал Джон Кирби, прокомментировал вот эту встречу, назвав это очень опасными событиями, призвал Китай воздержаться от поставок оружия в Россию и так далее. Скажу, что этими заявлениями реакция США не ограничилась. За последние несколько дней произошли ряд интересных событий. Например, американо-японское крупномасштабное учение военно-морских сил. Также командующий Тихоокеанским флотом США заявил, что все делается, чтобы с западной акватории Тихого океана, то есть около побережья Китая, вот в этих водах, американский флот сумел за короткое время собрать там большой такой кулак. Кстати, скажу, что Тихоокеанский флот – самый большой американский флот. 60% всего флота состоит на Тихоокеанском побережье. В Турции тоже интересные вещи произошли. Турецкий парламент, вернее, комитет по внешним сношениям турецкого парламента одобрил вступление Финляндии в НАТО. А сама Финляндия предоставила свое воздушное пространство для разведывательных полетов авиации НАТО. Очень интересными были внешнеполитические шаги Ирана. Так завершились в прошлой неделе комплексные учения по поясу морской безопасности 2023 года между Китаем, Ираном и Россией. Надо отметить, что в следующем году, наверное, к этим учениям присоединятся и другие государства. Интересным был также весьма Ирано-Иракский договор о совместном обеспечении безопасности границы между двумя странами на курдском участке. То есть, таким образом, Иран более укрепляет свои позиции и не допускает, чтобы с района Курдистана в Иран проникали опасные векторы. Весьма интересным было и то, что фактически король Саудовской Аравии пригласил официально президента Ирана посетить Саудовскую Аравию. Приглашение принято. Очень интересные политические шаги сделала Сирия. Так, президент Башар Аль-Асад в сопровождении своей супруги посетил Объединенные Арабские Эмираты. Это первый такой визит в таком качестве 2011 года. И самым главным было то, что Объединенные Арабские Эмираты заявили, что они будут делать все возможное, чтобы вернуть Сирию в общеарабские структуры. Тоже очень интересно. Что касается других стран, то Афганистан, например, провел ряд интересных внешнеполитических шагов. Они встретились с узбекской делегацией, приняли в Кабуле узбекскую делегацию, а узбекская делегация официально поздравила Талибан с победой, с блестящей исторической победой над Соединенными Штатами. Очень интересная встреча. Это показывает, что среднеазиатские государства делают все возможное, чтобы талибанам наладить отношения и уменьшить угрозу, исходящую из Афганистана. Активную политику вели непризнанные государства. Так, представитель Тайваня, официальный посол Парагвая, встретился с президентом этой страны, а с официальным визитом на Тайвань прибыла германская делегация во главе с министром образования ФРГ. Тоже интересная вещь, за 26 лет такого не было. Все это лишний раз показывает, что непризнанные государства постепенно расширяют географию своего сотрудничества. Более того, два непризнанных государства, Тайвань и Сомалиленд, тоже провели интересные встречи. Делегация специалистов из Тайваня побывала в Сомалиленде и рассматривали разные двусторонние проекты. Скажу, что очень интересные события произошли и в самом Сомалиленде. Так, посол Эфиопии в Сомалиленде официально передал свои верительные грамоты главе государства Сомалиленд. Некоторые аналитики также считают, что в скором времени Эфиопия может признать независимость Сомалиленда. Это очень важно. Мы должны все эти тенденции изучать профессионально, глубоко и использовать их в практических целях. Таковыми были основные геополитические события. Я желаю вам всего наилучшего. Храни Господь нашу страну и наш народ.